Новый приказ в ту пору повышенной боеготовности гласил, что половина состава должна спать в обуви, в тяжелых армейских ботинках. Разбились на пары и спали обутыми попеременно. Ночь один, ночь другой. На пятую ночь два близких друга, составлявших пару, Бейлис и Ривер, близнецы-братья, поспорили не на жизнь, а на смерть, чья очередь разуваться, чьи стопы будут дышать горным воздухом. Даже не попытавшись разобраться, вспомнить, что было вчера-позавчера, произвести этот нехитрый подсчет, оба полезли в бутылку. Едва не дошло до братоубийственной войны. Ни один из них не соглашался ложиться с оковами на ногах. «Вы что, спорите, кому раньше лезть в пекло?» — пытался развести их Шпицер. «Посмотрите, из-за чего вы ругаетесь, до чего вы дошли!» Было очень поздно, и вскоре все стихло. В 3 часа ночи Ривер и Зитлауи заступили на вахту на зеленом посту. Ривер поскорее занял самую крайнюю позицию, вне прикрытия, чтобы держаться подальше от напарника. Он оперся на мешки с песком и стал высматривать кабанов, степных котов через перебор ночного видения, выискивать мангусты, куниц, которых было вокруг пруд-пруди. Когда это надоело, начал перебирать в памяти девушек, с которыми состоял в той или иной степени близости. Главное не дремать. Возможность общения с Зитлауи полностью исключалась. Они не контактировали уже давно, и не было никакой причины изменять это той ночью. Потому что даже наивности Ривера есть предел. Ривер чувствовал, что от него старались скрыть известный всем факт частых встреч Зитлауи и Одаи на протяжении 6 месяцев учений на голландских высотах. Зитлауи срывался с базы при первой возможности. По ночам среди недели уходил в самоволку, ловил попутку, а раз даже угнал, взял на прокат на несколько часов армейскую Вандору и понесся к Одае. В выходные они гуляли вместе, дремали, прижавшись друг к другу на полях над Кинеретом в районе Ум-эль-Кантир и над пещерой Айт. Все знали, но для Ривера делали вид, что понятия не имеют. Однако он знал. Убеждал себя, что ему это теперь до одного места, но не смог простить. Зитлауи настроился на чистоту Саяс и передал, что хочет сказать спокойной ночи девушкам из штаба. «Давай я немножко развлеку тебя», — сказал он младшему сержанту Юли из центра связи. «Ты анекдот об одном, что познакомился в баре с блондинкой и трахнул ее без презерватива, знаешь? Не знаешь? Так вот, наутро она звонит ему и спрашивает, нет ли у него СПИДа». «Нет, а чего ты спрашиваешь?» — интересуется он. «Потому что я однажды подхватила, очень не хотелось бы заразиться опять». «Что, не смешно? Ну, тогда про муравьиху». Идет она по лесу, и вдруг река. Думает, как бы перебраться, а тут навстречу слон. «Слон, слон», — говорит она ему, — «перенеси меня на другой берег, будь мужчиной». Он согласился. Перешли реку, она слазит и говорит «спасибо». «Что спасибо?» — говорит слон. «А быть мужчиной? Раздевайся». «И это не смешно. Ну, ты просто хочешь достать меня. Откуда я знаю, как муравьи разговаривают? В анекдотах говорят по-человечье. А это была из Кирьят-Малахи. А про Эфиопа знаешь? Умер один Эфиоп и попал на небо. Является ему ангел Гавриил и говорит, здесь есть рай и ад, куда б ты хотел?» А Эфиоп возмущается. «Как, неужели тут нет пограничных войск?» Ну и сукин сын этот Зитлауи, честное слово. Потом он стал вкручивать сержанту Юли байки о наркоте. Что ж он не понимает, что разговоры по линиям связи записываются на пленку? «Нет, милочка, я не сторонник наркоты. Разве только попперс. Ты знаешь, что это попперс? Допустим, ты с кем-то в постели, и когда дело идет к оргазму, ты нюхаешь и кончаешь, как никогда в жизни. Небольшой такой флакончик продается в секс-шопах. Это и не наркотик, а так, вроде наркотика». Даже не запрещено законом, я думаю. Я прикладываюсь к нему обычно после марки. Попперс поверх марки, понятно? Что, ты не знаешь, что такое марка? Ты, наверное, прогуляла самые важные уроки в школе, а? Это галлюциноген. От него ты лыбишься без причины, хохочешь. Смотришь на какой-то пейзаж, а он качается, как на волнах, как в матрице. Или перед тобой какой-то предмет. И вдруг он искривляется, всякие зрительные изменения, высокий класс. А экстази? Знаешь, как действует экстази? Ого-го! Называется любовный эликсир. обостряет все чувства. Вот мы, допустим, сидим просто рядышком, все тихо, спокойно, и если я проглочу его, мы уже для меня влюблены, честное слово, и я умираю, хочу тебя погладить, обнять. Такое необъяснимое, но потрясное чувство. 2,5 часа любви гарантированы. Ты влюблена, и тебя любят. Хочешь попробовать? Или, может, сообщишь обо мне в полицию? Слушай, Юли, я уже 1,5 часа пялюсь на одну и ту же картинку. Осточертело страшенно. Скажи, чтоб переключили на какой-то другой канал, мать их так, а то я тронусь умом и наделаю глупостей.